Глава 20. Одна птичка напела. Всё-таки чистая голова может смело приравниваться к чуду первой категории, создаваемому без всякой магии. Вода смывает напряжение и дурные мысли, расслабляет, а влажные прядки приятно холодят кожу. Чувствуешь себя легкой, почти воздушной, хоть и не в такой степени воздушности, как вампир в состоянии туманного конденсата. Умиротворенно улыбаясь, я плыла по коридору в сторону кухни. Люблю попить перед сном водички, и там уж с чистой не только душой, совестью, а и головой можно отправляться в складки объятия Морфея. Приоткрытая дверь в кладовку слегка поколебала благостно-сонное состояние. Перезвона колокольчиков я не слыхала из-за шума воды, да и посторонних шумов в квартире, свидетельствующих о явлении очередного представителя бесконечной череды разносортных гостей, на данный момент не раздавалось. Но как-то за 3 дня я успела привыкнуть к тому, что просто так кладовка открытой стоять не будет. Я включила свет и распахнула дверь пошире, изучая пространство на предмет обнаружения посторонних личностей, предметов и явлений. Сейчас это была только кладовая, уставленная обычной утварью, в дополнение к которой на самой верхней полке имелась еще и... Кокфчу? Какая-то пернатая тварь. Птица. Размером чуть мельче курицы. Серо-рябая, немножко похожая на фазана. Не толстая, скорее поджарая. Чуть встопорщены перья, но потрёпанной она не выглядела. Сидела, цепляясь черными и даже на вид острыми коготками за край полки и склонив голову с забавным хохолком на бок, рассматривала меня, как микробиолог, каплю воды под микроскопом. Глаза у создания были интересные, теплого золотистого оттенка с алыми и серыми крапинками искорками по ободку. Выражение их было не разобрать. Не потому, что как у кур там пустота и «смотри, не смотри, ничего не высмотришь». Нет, взгляд у птицы был слишком чуждым. Расшифровать его не получалось, как не получилось бы с полпенька прочитать китайские иероглифы. И еще казалось, что янтарные кружочки радужки мягко пульсировали или даже вращались, как гипнотические диски. Потому пялиться в них слишком пристально я не стала, во избежание непредсказуемых постэффектов. Птиц у меня в гостях еще не было. Интересно, она разумная? Задалась я вопросом и, решив, пока обратное не доказано, исходить из этой предпосылки, выдала приветственный спич в лучших традициях дикторов и экскурсоводов. «Добрый вечер. Вы прошли через врата между мирами и сейчас находитесь в моей квартире. Я привратница, отвечающая за гостей. Через некоторое время интервал варьируется от нескольких минут до 3 суток. Откроется новая дверь, и вы сможете продолжить свой путь к месту назначения». «Квохоквчу?» — переспросила птица и переступила лапками. «Кстати, несмотря на острые когти, весьма симпатичными. Меня всегда умиляли эдакие перьевые штанишки у кур, прикрывающие даже пальцы. Так вот, у пернатой гости были похожие, рябенькие. Очень хотелось протянуть руку и погладить пушистые перышки. Удержалась с трудом, исключительно из соображений безопасности. Не все любят, когда нарушают их личное пространство с какими бы то ни было даже самыми невинными целями. А ну как птица меня клюнет или когтями царапнет. Нет, лучше не рисковать и соблюдать дистанцию». «Ты кушать хочешь?» Перейдя на «ты», продолжала я гнуть линию гостеприимной хозяйки, которой без разницы, сколько рук, крыльев, ног, хвостов, копыт и как вообще выглядит пришелец из иных измерений. «Есть крупы сырые и вареная гречневая каша, хлеб и печенье, вода родниковая и минеральная. Все-таки разумная». Не успела закончить перечисление, как птица спланировала со своего насеста на полку прямо перед моим носом, чуть кончиком крыла по голове не погладила. Пахнула чем-то приятным и пряным, как от развала со специями на базаре. Взметнувшиеся от движения крыл прядки почему-то мгновенно высохли. Круче фена. Ведь я даже не почувствовала никакого жара, из-за которого принципиально феном не пользуюсь, чтобы не пересушивать волосы. Вот так пернатая. Жаль, городская квартира не приспособлена для содержания птиц крупнее попугая, а то бы я ей предложила стол и кров на постоянных условиях бартерного обмена. Сушка, хавчик. Прошу, пригласила я птицу и вышла на кухню расставлять на столе обещанное угощение в ассортименте. Почему на столе? А где прикажете кормить гостью? Не на полу же. Диван отпадал по причине сложности уборки крошек с мягкой поверхности. Лучше я стол хорошенько промою или вообще скатерку со стола выброшу во избежание заражения каким-нибудь токсоплазмозом или птичьим гриппом. Внизу, на полу, я поставила застеленную газеткой широкую жестяную коробку с невысокими краями для отправления естественных птичьих надобностей, о чем известила визитершу отдельно. Собирать гуано по всей квартире в мои планы тоже не входило. Даже особо ценные иномирные экскременты. Я захихикала, представив, как торжественно вручаю драгоценный пахучий груз Сагеры Дейну для исследований в перекрестке, и мечтательно прижмурилась, понимая, а ведь возьмет и отнесет, но с таким видом. Особенно привередничать в еде гостья не стала. Первым делом попила воды из широкой пиалы, запрокидывая голову и курлыча, даже в умиротворении глазки прикрыла. Потом настал черед твердой пищи. Поклевав всего понемногу, крылатая путешественница остановилась на сыром пшене и готовой гречке. Последней склевала довольно много, чуть ли не полмиски, а на закуску раздолбила клювом ванильный сухарик. Откушав, прошлась к самым хозяйским видам от одного края стола до другого, потянулась, забавно отставляя назад ногу и расправляя веером одно крыло, затем другое, и под конец зевнула, показав длинный красный язычок. «Спать хочешь?» «Я тоже собиралась ложиться. Занимай любой насест, какой по душе придется, и отдыхай. Завтра с утра попробуем открыть тебе дверь», — предложила я, разумно полагая, если пернатой гости очень срочно надо покинуть квартиру, то она найдет способ показать свое желание. Да вот хоть клювом в кладовку долбить начнет. «Надеюсь, в кладовку, а не мне по темечку». Я не горела желанием испытывать на себе все прелести положения давешнего сухарика. Но, похоже, поняли мы друг друга верно. Птичка, какой бы умничкой ни была, выносливостью терминатора не обладала и рваться вперед из песни на подвиги сию же секунду не стремилась. Она курлыкнула что-то вроде «кох-ч» и перелетела на спинку дивана. Там потопталась, жамкая коготками обивку, и, намертво сомкнув их для надежности крепления на складке покрывала, сунула голову под крыло. «Спокойной ночи», — пожелала я птице и отправилась на свой насест, то есть в кровать. Уже закрыв глаза, почему-то подумала, что ЛСД так и не зашел. А с другой стороны, почему он должен был заходить? Конечно, он куратор, но не сторож и не... Ну, словом, он не обязан каждую минуту, которые у него не поглощают обязанности куратора других привратников, проводить в моем обществе. Даже если в нашем взаимодействии наметился существенный прогресс. Не сыплем язвительными комментариями и не огрызаемся на каждую фразу друг друга. Это ничего, ровным счетом ничего не значит. И вообще, мне спать пора. Завтра снова на работу, а о симпатичных носатых брюнетах подумать можно и потом. Я укрылась легким одеялом и все-таки ухитрилась заснуть. Снились мне вовсе не брюнеты, блондины, шатены или рыжие, а почему-то огонь. Яркий, то охристо-желтый, то розовый, то золотой. Он пылал повсюду, и я, будто весело легче перышка, кружилась внутри огненного кокона из языков пламени, искр и потоков, ничуть не обжигающих, ласкающих кожу таким родным, упоительным теплом, что в него хотелось завернуться, раствориться, самой стать язычком пламени. А еще там, во сне, звучала изумительная, гениальная музыка. Никогда не ценила особенно классику, но эти звуки, они были совсем другими. Это было так, словно бы пел сам огонь, и музыка была его жизнью, такой же частью и сутью, как горение. Мне часто снятся фантастические сны, Ну а как же иначе? Если читать столько сказок, волей-неволей крыша едет в заданном направлении. Однако еще никогда я не представляла себя частью стихии, и ощущения не были так яркие. Звуковые, тактильные, даже запах. Странный и приятный тонкий аромат специй. Из удивительных переживаний волшебного сновидения выхватила рывком. Я даже не сразу сообразила, что рывок случился наяву. Меня собственнически сгробастали в объятия и прижали лицом к груди. Я распахнула глаза, проверяя соответствие физических ощущений реальности бытия. Ну, конечно, в кровати опять находился Ледников, безмятежно спящий и крепко обнимающий меня. Черные с густыми радужными прядями волосы разметались по подушке волной, хищный профиль и четкий контур скулы был смягчен нежным золотым светом, заливавшим кровать. «Эй, секундочку, я так растерялась, что я не подумала высвободиться из объятий куратора. Сейчас было главным не это, а то, откуда взялся свет сзади и... Ага, еще музыка. Я проснулась, а она не смолкла. И буйные соседи тут были совершенно ни при чем. Не нашлось бы в нашем доме, да и, думаю, на всей улице того, кто мог бы слушать такую музыку глухой ночью. Да, кстати, запах. Запах тоже не исчез. Сейчас, в бодрствующем состоянии, я вспомнила, где уже обоняла аналогичный аромат. Взгляд метнулся назад и вверх. На спинке кровати, аккурат над нашими головами, сидела птица в золотом оперении, казавшимся язычками живого пламени, и вдохновенно пела. «Еще одна?» — мелькнула неуверенная мысль, и тут же сменилась неизвестно откуда взявшейся уверенностью. Не еще одна, а та же самая, теперь выглядевшая совершенно иначе. Только глаза птицы остались почти прежними. «Птица-оборотень, днем серая, ночью золотая», — как-то отстраненно подумала я, снова покачиваясь на волнах чудесной песни, которую невозможно было не слышать, которой невозможно было не наслаждаться. Она мешала вымысел с явью, заставляя забывать обо всем наносном, фальшивом и ложном. Она, словно дождь, пролившийся в пустыне, питала и ласкала душу. Голос птицы все креп, и, закончив песню торжествующим крещендо, золотое создание распахнуло крылья, взметнувшись вверх пламенем, опала на постель сияющими искрами, которые почему-то ничего не подожгли. Рядом со мной послышался сдавленный хрип. Повернув голову, я увидела. ЛСД не спит. В затухающем свете от аннигилировавшей птички были четко видны совершенно безумные глаза куратора. Он выглядел так, будто увидел Бога и смерть одновременно. Шокированным, напуганным, безнадежно запутавшимся, потрясенным и очень-очень несчастным. Последняя искра погасла в полумраке. Ночью в городе, в отличие от дачи или деревни, никогда не бывает темени. Слишком много фонарей, машин, мающихся бессонницей людей, жгущий свет в квартирах. Когда остался только свет за окном, я спросила, стараясь, чтобы голос звучал невозмутимо. «Ты чего такой шокированный? Из-за птички или от того, что опять проснулся не там, где засыпал?» «От всего», — глухо уронил Сергей Денисович, очень осторожно, словно я была изготовлена из суперхрупкого фарфора, разомкнул объятия и сел на кровати, закрыв руками лицо. «Этого не должно было случиться. Я очень виноват перед тобой, Гелена». «Интересно, куда исчезла птичка и зачем она устроила концерт? Благодарила за кашу?» Начала я с самого интересного вопроса. Аспект длины и глубины кайстовой вины меня как-то не особенно трогал. «Кашу? Какую кашу?» Почему-то удивился куратор, словно птичка должна была есть исключительно ананасы в шампанском. так удивился, что даже страдать временно перестал. «Гречневую. Ей очень гречка понравилась и, кажется, ванильные сухари», — ответила я и объяснила. «Не могла же я очередную гостью голодно держать. Птица вечером по-другому выглядела, серая, с рябинами, только глаза такие же оставались. Кстати сказать, не знаешь, какой она породы, почему пела и куда исчезла?» «Эти птицы волшебные, почти равные богам создания. Они редко поют», — судорожно вздохнул ЛСД. «Их песня — пламя светлогорящее, сжигающее плоть, воскрешающее душу. Спев, она освободила свой дух для полета в иное пространство, где снова возродится. Думаю, ее песня была...» Куратор запнулся, но все-таки закончил. «Своего рода благословением». «А как их зовут, этих птиц? Они в твоем мире водятся?» «Залетают, а слова, воплощающего имя, в вашем языке нет». Немногословно, не столько прояснил, сколько больше запутал Саргейден, явно не горящий желанием просвещать меня в области иномерной орнитологии. «О, ладно. А в чем ты виноват?» — все-таки уточнила я, припоминая недавние страдания на неизвестную тему. «Лучше уж сразу ситуацию прояснить, пока кто-нибудь где-нибудь еще больше не запутался и не застрадался». «Этого недостаточно?» Не оборачиваясь, повел куратор плечом в сторону кровати. «Ну, мы же утром все обсудили. Это что-то вроде безусловного рефлекса, наложенного на сознание магии и ритуала, в который ты влип исключительно по молодости и от незнания. На что злиться-то? Ничего предосудительного ты не делаешь, развратных действий не предпринимаешь, оскорблений не наносишь. Того гляди, я через недельку-другую настолько привыкну, что начну второго ботинка ждать». «Что?» — как-то вяло удивился куратор. Я в ответ пересказала анекдот про пьяного студента, летящую в стенку обувь и обязательный удар второго ботинка, без которого привыкшие к беспокойству соседи не могут заснуть. Вот так привыкну, и если к середине ночи никто толкаться не начнет, буду просыпаться и мучиться бессонницей, — со смешком заключила я и предложила вполне благожелательное. «Давай спать». «Я пойду». «А как заснешь, снова сюда телепортируешься?» — фыркнула я. «Или вообще больше не ляжешь?» Судя по молчанию мужчины, я угадала. Вздохнув, предложила уже тверже: «Ложись, Саргейден, места хватит. У тебя слишком много работы, важной и такой, которую никому не перепоручишь. Не стоит жертвовать сном из-за личных обид и амбиций. Ты не воняешь, не храпишь и не перетягиваешь на себя одеяло. Я не в претензии». «Не подобает девушке говорить-то». Начал Ледников, запнулся, почему-то уставившись на свое запястье, словно в зеркало мира. Заткнулся. Наверное, о спаленных в веревках вспомнил. И лег. На самом краю кровати, стараясь оставить между мной и собой максимальное расстояние. Ладно, хоть меч не положил. Не знаю, есть ли у куратора личное оружие, но с него осталось бы сходить к Конраду и одолжить его большую острую махину, именуемую серпом. Не пошел и ладно. Длиннопалая рука с черными ногтями расслабленно вытянулась поверх простыни. Больше мы не разговаривали, и под едва слышный звук чужого дыхания я заснула вновь удивительно быстро. Где-то ближе к утру я сквозь дрему почувствовала, как меня снова подгребли ближе и прижали покрепче к груди, но не проснулась и вырываться не стала. Ну его, спать хотелось сильнее, чем бороться за свободу передвижений в кровати. А утром, когда я открыла глаза под звонкие стриженные крики за окном, куратора уже не было. Зато на кухне, стоило мне заняться яичницей на завтрак, возник довольный жизнью Конрад. Такой умиротворенно домашний, в светлых джинсах и белой рубашке нараспашку. Вампир-жаворонок. Кто скажет, что клыкастые создания ночные и на рассвете уползают в гроб, дабы замереть в оцепенении между жизнью и смертью, больше не поверю. Какой гроб и какая кровь, если он так на сковородку с жареной колбасой смотрит, будто вместе с ручкой сожрет, не отходя от плиты. Ухмыльнувшись, я чмокнула родственничка в щеку, шустро напластала еще колбасы и вытащила из холодильника 3 дополнительных яйца. Куриных, ясное дело. Аннигилировавшаяся птичка ничего снести не успела. Впрочем, лоток с бумажкой тоже пустым оставался. Так что пришлось с мечтой о торжественном вручении даров Гуано распрощаться. Пока возилась с самым простым завтраком в мире, начала в красках расписывать ночной концерт «Золотой птицы». Очень хотелось поделиться с другом той радостью и восхищением, которые навсегда обосновались в моем сердце. «Стало быть, для вас пел благословляющую песнь Феникс», — констатировал Конрад с задумчивым и одновременно, пожалуй, да нельзя, довольным видом. «Кто? Почему Феникс?» — не поняла я, раскладывая глазунью по тарелкам. Если это была шутка, то не очень удачная. Чуть кусок на скатерть не уронила, а один желток все-таки лопнул и потек. Ледников сказал, что на Земле нет слова, которым их можно назвать. «Так и сказал», — прищурился вампир, пододвигая к себе тарелку и принимаясь увлеченно орудовать вилкой. Он сказал что-то вроде «слова, воплощающего имя птицы, у нас, землян, нет», — припомнила я. Он прав, нет, но слово «феникс» в достаточной степени близко к тому, что воплощает суть бессмертных и светло-горящих созданий, чья кровь, по сути, есть сила, магия и сама жизнь. Поразмыслив, заметил Конрад и вознаградил себя за эту философскую сентенцию изрядным куском жареной колбасы. «Эй, а что ты про благословляющую песнь говорил?» — спохватилась я. — Чего благословение Феникса-то касается? Здоровье там или счастье в личной жизни? Конрад посмотрел на меня, как на птенца-несмышлёныша, и ответил честно, хотя лучше бы промолчал. Благословение Феникса завершает ритуал поиска истинной избранницы. По обычаям кайстов, вы теперь считаетесь обручёнными. Яичницей я всё-таки подавилась. Зато сразу поняла, чего так ночью корёжило ЛСД, за что он извинялся, почему ничего не стал объяснять и поутру смылся раньше, чем я проснулась. Наверное, боялся прямых вопросов, на которые будет вынужден дать ответ. Плюс сильно страдал от сожалений о юношеской глупости, толкнувшей его на дурацкий ритуал, из-за которого мы оба оказались в нелепой ситуации. И вообще я сглупила, потому-то сразу не сообразила, что птица и есть легендарный Феникс. Ее коготки ведь так походили на ногти кайста. И золотой цвет оперения, и уход по-английски в пламенной вспышке. Конрад заботливо похлопал меня по спине, налил теплого чаю. Я выпила несколько глотков, прочищая горло, и констатировала. Вляпались. Хорошо еще, что у меня ни парня, ни жениха нет, а то б сгорели к чертовой матери. ЛСД рассказывал, у них, у фениксов, такое случалось. А теперь, небось, у него рефлексы вообще в разнос пойдут. Чего теперь делать-то? Живи. Запросто дал очень-очень ценный совет вампир. Не забивай голову сердечными проблемами. Все равно все само решится. Те, кому пел истинный феникс, будут счастливы сердцем. «Счастливы», — недоверчиво буркнула я, вспомнив удивительный ночной концерт, и неожиданно вспомнила еще кое-что важное. «Эй, а полоски в волосах Саргейдена вчера исчезли. Может, ты ошибся, и Феникс нас, наоборот, как бы это, развел? Признал ритуал поневоле недействительным?» «Полоски исчезли», — мирно согласился Конрад. «Только это не символ разрыва уз, а, напротив, результат полного завершения первой стадии ритуала. Поиск окончен, осталось лишь сближение обручённых, а затем сам ритуал создания пары». «Чёрт!» — разочарованно вздохнула я и принялась доедать завтрак. вспомнила о том, как хотела поговорить с вампиром насчет странных желаний и зависти к любящим и любимым, и ничего не сказала. «Какая теперь-то разница? Я могу чего угодно хотеть, но пока мы с Ледниковым не разберемся с обручением, хотелки лучше закопать поглубже во избежание самопроизвольных возгораний живых и неживых объектов. Эй, а ЛСД очень хреново?» «Ему сейчас не до личных переживаний. Кажется, еще один привратник погиб. Несчастный случай. Каист занимается расследованием. Впрочем, фениксы — народ живучий и упрямый. Он во всем разберется и скоро вернется», — проронил вампир. «Что до его отношения к завершению ритуала обручения, нет». «Лучик, ты умная девушка, пусть и кое-чего не видишь или предпочитаешь в упор не замечать. Поэтому разберешься сама. Я лишь скажу, его в большей степени волнует не ритуал, а твое к нему отношение». «А что не так с моим отношением? Я тоже не шибко радуюсь, и если б знала, как ЛСД помочь с разрывом помолвки, не умирая самой, помогла бы. Я же не его бывшая, это, как ее там, Зоя. Мне его жаль. Посадили как пса на цепь, да дрессируют», — проворчала я и почесала лоб. «Но в настоящей магии и ритуалах я совсем ничего не понимаю, поэтому ничем и помочь не могу. Разве что истерик и скандалов закатывать не буду, когда его фениксовые инстинкты из крайности в крайность снова кидать начнут. На больных-то не обижаются. Ты мне вот что еще скажи, самый эрудированный из вампиров. Чего нам стоит избегать, чтобы случайно в брачный ритуал не вляпаться? Тогда ведь вообще полный...» «Случайно не вляпаешься», — усмехнулся Конрад, крутя в длинных пальцах вилку с такой скоростью, будто собрался показывать фокус с исчезновением. «Я бы сказал, что и нарочно сотворить обряд по обычаям фениксов на Земле невозможно. Но рядом с тобой случается столько чудес. А конкретнее можно?» Штирлиц в моем лице насторожился. «Никакие обыденные действия и слова, совершаемые и произносимые, брачным ритуалом не являются. Как и просила, конкретно ответил хитрый клыкастый заговорщик. Вот ведь чего-то он не договаривал, но пытать о подробностях времени не осталось. Утешил. Ладно, живы будем, не помрем. Оптимистично заключила я. «Ты во всем разберешься, только помни, о чем я говорил», — упрямо повторил скрытный вампир, и на этой вдохновляющей ноте разговор за трапезой завершился. Позавтракав, я стала собираться на работу. Зашла в гостиную, где вчера оставила на шкафу мобильник, и удивленно ахнула. На месте дислокации погибшей в пламени ревности рамки стояла новая. Кажется, даже модель подороже. А еще рядом лежала стопка документов на Рому, включая тот самый, который из широких штанин доставать положено. Я про паспорт, разумеется. Черт, это когда же они успели Романа сфотографировать? Неужто ЛСД мотался ко мне на дачу и не сказал ни словечка, не русишь, партизанин? «Значит, документы Роме на выходных заброшу. Теперь он легализован на Земле». Любопытствуя, я открыла красную книжечку. «Ага. Был минотавр бесприютный, стал Роман Михайлович Таврин, 27 лет, рожденный и прописанный официально у черта на куличках в какой-то деревеньке в три столба на необъятных просторах России. Пожалуй, стоит вечером сказать куратору, целых два спасибо. Я звон, конечно, но оперативная и полезная язва, знающая свою работу». С этой благой мыслью я вышла из дома. До остановки идти недолго, но интересно, потому что примерно на равном удалении находятся три из них, и добираться туда можно разными маршрутами. Хотя больше всего я люблю ходить дворами. По утрам там тихо и очень здорово. Солнце бликует на стеклах окон, птицы перекрикивают друг друга, пахнет цветами в палисадниках, совершают неторопливый променад важные кошки. Их у нас в городе великое множество повсеместно. Порой можно увидеть массу интересного из жизни мягколапых пушистиков. Как-то я даже на сходку котов попала. На пятачке у поваленного дерева кругом сидели 5 черных зверей разного калибра и молчали. Ни шипения, ни мяуканья, лишь взгляды глаза в глаза. Создавалась полная иллюзия мысленного общения. Они даже ухом в мою сторону не повели, когда я мимо проходила, завороженно разинув рот. Так до сих пор и не знаю, чего они решали. А только помню и от всей души жалею, что сфотографировать хотя бы на мобильник не догадалась. Ходить я люблю быстро. Вот и сейчас выскочила из подъезда и, повинуясь первому побуждению, свернула налево. Пойду сегодня этой дорогой, через двор Василька. «Подожди!» — раздался оклик сбоку и уже практически из-за спины. «Геля!» «Подожди, нам нужно поговорить». Вот первый раз слышу, чтобы мое имя вполне обычное произносили как плевок. Талантливая женщина эта Зоя Вадимовна. Я приостановилась и повернула в ее сторону голову. «О чем?» «Сергей мой, ты должна это знать, девочка-привратница. Даже если он развлечется с тобой раз-другой, мало ли у него было вас». «Бабочек однодневок. Я умная женщина, умею закрывать глаза. Он всегда возвращается, знает, что нуждается во мне. Никто другой не доставит ему такого удовольствия. Лучше отступись сразу, пока тебе само не стало слишком больно». Брюнетка говорила торопливо, глаза лихорадочно блестели, и даже такой малоопытной дуре в делах сердечных, как я, было совершенно понятно. Зоя до смерти боится. Она в ужасе от мучительных мыслей о том, что в этот раз они с ЛСД расстались навсегда, что она надоела или была брошена именно потому, что Ледников подыскал подходящую замену. Надо же, сколько всего она успела разузнать обо мне за ночь, пытаясь сообразить, с кем связался ее любовник. Мне это совсем не нравится. Впрочем, кое в чем я ей почти сочувствовала. Например, было почти жаль влюбленную женщину, расположением которой всего лишь пользовались для удовлетворения физических нужд, но не любили. Почему я была в этом так уверена? Потому что Саргейден может быть какой угодно мрачной заразой, но в делах сердечных он бесконечно порядочен. Если бы он любил Зою хоть когда-нибудь, то не позволил бы никому так унизить ее вчера. Он не допустил бы скандала и унижения. «Зоя Вадимовна, остановитесь», — вежливо попросила я кураторшу, поднимая руку ладонью вверх. «Меня не интересует личная жизнь Сергея Денисовича и его предпочтения в столь интимной сфере, как выбор партнерш. У нас деловые отношения по двум направляющим — куратор-привратник и арендодатель-квартиросъемщик. Вчера я погорячилась, потому что не выношу бесед на повышенных тонах. Кроме того, я не знала, что вы не только состоите в сексуальной связи, но и являетесь коллегой господина Ледникова по перекрестку. «Ты думаешь, я поверю, что вы не любовники?» Практически прошипела змеёй брюнетка, недоверчиво прищурившись. Пальцы правой руки с длинными ноготками, покрытыми темно-вишневым лаком, впились в кожаную сумочку, висящую через плечо, с таким остервенением, словно она собиралась порвать ее на куски заодно со мной. «Мы не любовники», — подтвердила я охотно, практически радуясь тому, что дамочка не оформила свой вопрос с помощью эвфемизма «переспать». В таком ракурсе ответить отрицательно было бы весьма затруднительно. «Я не претендую на руку, сердце, когти или еще какую-нибудь часть организма господина Ледникова. Он хороший куратор, но у меня есть серьезные сомнения в том, что отношения, переведенные из деловой сферы в личную, окажутся перспективными. Я не склонна к служебным романам. А теперь извините, стоит поторопиться, иначе опоздаю на работу». «Хорошо, иди», — отступила Зоя, пышная грудь ее ходила ходуном. Но предупреждаю, если ты попытаешься затащить его в постель, я тебя уничтожу, найду способ. А ведь не шутит. Может, и говорит в состоянии аффекта, но абсолютно уверена в своем праве идти по головам, только чтобы оставить любовника при себе. И даже не понимает, что он никогда ей не принадлежал, что она была просто удобной интрижкой. Вот если бы она меня считала конкуренткой в этой игре еще вчера, я бы могла подумать, что именно Зоя хотела моей смерти и пыталась толкнуть под колеса. Но мы лишь прошлым вечером познакомились. Значит, версия с ревностью отпадает. Эй, а почему, собственно, отпадает? Мы вчера почему-то говорили лишь о моих предполагаемых бойфрендах и совсем не подумали о пассиях Кайста. Вдруг Зоя у него не одна, и какую-нибудь другую бабу с особыми особенностями угораздила застать нас в недвусмысленно компрометирующих обстоятельствах. Ох, я скоро совсем запутаюсь в версиях и начну с подозрением коситься не только на людей, а и на котов. Хорошо, если Воробьев с голубями в террориста не запишу. Я учту ваше мнение, — согласилась я невозмутимо, в основном потому, что ввязываться в свару прямо посреди двора считала смешным, да и спорить с упертой, уверенной в своей правоте или жаждущей в нее верить женщиной — тщетная затея. Любезно прощаться и обмениваться добрыми напутствиями мы не стали. Ни я, ни она точно не желали собеседнице ничего хорошего. Потратив на разборки совсем не лишние 5 минут, теперь я спешила на остановку чуть больше обычного. Нет, за опоздание никто у нас не оштрафует и выговор не влепит. Даже объяснительную записку писать не заставят. Просто я считала делом личной чести приходить везде вовремя и никогда не опаздывать на назначенные встречи. Да что там встречи? Я даже на свидание не опаздывала. А может, и зря. Стоило задерживаться хоть на 15 минут, чтобы парни ценили и не думали, что причина моей точности — влюблённость мартовской кошки, а значит, особенно долго ухаживать не требуется. Или это просто неподходящие парни были? Думать, анализировать, заниматься самокомпанием или самоедством, пожалуй, иногда это бывает полезно, а иной раз откровенно вредно. Где грань, когда одно переходит в другое, когда надо остановиться или, наоборот, тот момент, когда стоит перестать плыть по течению и заглянуть в себя? Каждый решит сам, и каждый ответит за свое решение. Рассуждения философские, эти о благе и вреде разных жизненных подходов имеют место быть, и единого подхода к восприятию действительности нет, не было и не будет. Но, черт побери, как же я была рада, что, вопреки решению поторопиться, слегка заблудилась в собственных мыслях и сбавила шаг. Несомненная польза этого конкретного выбора стала очевидной и ощутимой не в заоблачной перспективе, а мгновенно, когда в полуметре от моих ног с чудовищным грохотом и скрежетом, вздымая облако цементной крошки, рухнул балкон. Беда старых домов в нашем городе — балконы. На реставрацию денег не хватает. Снести без разрешения хозяев квартиры нельзя. Запрещают на них выходить владельцам — и на том считают вопрос закрытым. А то, что в один прекрасный день махина из железа и бетона свалится на голову случайному прохожему, об этом никто предпочитает не думать. По крайней мере, до тех пор, пока балкон и в самом деле не свалится. Вяло провернулась в голове логичная цепочка умозаключений. Я потерла нос, свербевший от пыли, и, не удержавшись, чихнула. После чего, пока выглядывающие из окон перепуганные грохотом жильцы и прохожие не кинулись ко мне с расспросами, быстро отступила в сторону ближайшей подворотни. Там меня накрыла мысль еще более потрясающая и куда более насущная, чем предыдущие. А ведь я опять чуть не погибла. Страх так и не нахлынул. Только на цыпочках подкралась какая-то отстраненность, граничащая с безразличием. Под аркой было тихо. Даже возбужденный гомон, возмущавшихся трагической участью балкона людей, доносился словно издалека, как сквозь вату. Ага, оказывается, хозяева, вопреки запрету, хранили там канистры с водой. Вот бедный старичок, много ли ему надо, и не выдержал нагрузки. А нос-то все еще чесался от забившейся пыли. Я от души чихнула, собравшись выбрать дальнейший маршрут к остановке, и вместо этого хлопнула себя по лбу. Нет, хватит одной неприятности на одну дорогу. Больше я ничего ловить не намерена. Пусть такой подход и не совсем честен, зато выгоден и надежен. Я отступила к стене и зажмурилась, представляя цель. Густые кусты сирени у аптеки, по счастью, были расположены достаточно выгодно, чтобы не служить общественным туалетом для нетерпеливых. Все, что там было в изобилии, так это пузырьки из-под настойки боярышника, самого популярного утреннего напитка похмеляющихся алкоголиков. Лавируя между кустами и тарой из-под лекарств, я выбралась на тротуар и зацокала каблучками к офису. Никто, не считая задумчивого кота на подоконнике первого этажа, на мои кустовые маневры внимания не обратил. Даже ни на кого из знакомых не угораздило натолкнуться. Ну, кроме спешащего домой ночного охранника офиса. Рановато немножко приехала. Но да неважно. Шамиль, сменщик Коли, пропустит.